Вторая глава. Леджер. Я поставил свой грузовик на стоянке позади бара и только теперь заметил яркий лак на ногтях своей правой руки. Вот чёрт. Я и забыл, что вчера вечером играл в нарды с четырёхлеткой. Ну, по крайней мере, бордовый цвет подходил к моей рабочей рубахе. Когда я вылез из кабины, Роман как раз выкидывал в помойку мешок с мусором. Увидев у меня в руках подарочный пакет, он понял, что это для него, и протянул руку. «Дай угадаю, это кофейная кружка?» Он заглянул внутрь. Это была кружка. Как всегда. Он не поблагодарил. Как всегда. Мы никогда не обсуждаем, что эти кружки символизируют трезвость, но я каждую пятницу покупаю ему еще одну. И это уже 96-я кружка. Наверное, мне пора бы перестать, потому что у него уже полно этих кружек, но я не собираюсь сдаваться. Он не пьет уже без малого 100 недель. И я уже некоторое время присматриваюсь к сотой, знаменательной кружке. Это будет кружка с Денвер Бронко, его последней любимой командой. Роман указал на заднюю дверь бара. «Там пара человек донимает остальных клиентов. Может, тебе взглянуть?» Это было странно. Обычно в такое раннее время не приходится иметь дело с беспорядками. Еще и шести-то нет. «Где они сидят?» «Возле музыкального автомата», — он взглянул на мою руку. «Отличные ногти, парень». «Правда?» Я вытянул руку и пошевелил пальцами. «Для четырёхлетки у нее неплохо получилось». Я открыл заднюю дверь, и на меня обрушились звуки моей любимой песни, которую орал из динамиков «Ugly Kid Joy». Только не это. Я прошел в бар через кухню и тут же увидел их, склонившихся над автоматом. Я тихо подошел сзади и глянул, как она снова и снова нажимает те же четыре цифры. Они хихикали, как непослушные дети. Я взглянул поверх их голов на экран. «Кошка в колыбели» была проиграна 36 раз подряд. Я кашлянул. «Думаете, это смешно? Заставлять меня слушать ту же песню 4 часа кряду?» Услышав мой голос, мой отец повернулся ко мне. «Леджер!» Он обнял меня. От него пахло пивом и машинным маслом. И, кажется, лаймом. Они что, напились? Моя мать снова повернулась к автомату. «Мы не нарочно. Мы пытались его починить». «Ну, конечно». Я обнял ее. Они никогда не предупреждали, что собираются приехать. Просто появлялись, оставались на день, два или три, и снова уезжали на своем трейлере. Но то, что они пьяные, — это что-то новое. Обернувшись через плечо, я увидел Романа за стойкой бара и указал на родителей. «Это ты сделал? Или они уже такими пришли?» Он пожал плечами. «И так, и этак». «У нас годовщина», — сказала мать. «Мы празднуем». «Я только надеюсь, вы не за рулем?» «Нет», — сказал отец. «Наша машина в мастерской. Надо починить кое-что, так что нас подвезли». И похлопал меня по щеке. «Мы хотели повидать тебя, но тебя не было больше 2 часов, и мы уже уходим, потому что проголодались». «Именно поэтому стоит предупреждать меня до того, как приедете. У меня своя жизнь». «А ты помнишь про нашу годовщину?» — спросил отец. «Вылетело из головы, прости». «Я тебе говорил», — сказал он матери. «Давай, Робин, плати». Мать полезла в карман и вручила ему 10. Они всегда держали пари на все: на мою личную жизнь, какие даты я помню, на каждую футбольную игру с моим участием. Но я почти уверен, что все эти годы они просто передавали друг другу всю ту же самую 10. Отец поднял пустой стакан и взмахнул им. «Бармен, налей нам еще!» Я взял у него стакан. «Как насчет воды со льдом?» Оставив их у автомата, я прошел за стойку. Я наливал в стаканы воды, когда в бар вошла девушка с каким-то потерянным видом. Она оглядела зал так, словно никогда не бывала тут, и, заметив пустой угол в дальнем конце стойки, сразу же прошла туда. Я смотрел на нее все время, пока она шла через бар. Смотрел так внимательно, что переполнил стакан, и вода разлилась. Схватив полотенце, я начал вытирать ее. Когда я взглянул на свою мать, она смотрела на девушку. Потом перевела взгляд на меня, потом опять на нее. Черт. Последнее, что мне нужно, чтобы она начала сводить меня с клиенткой. Она и трезвой-то всегда пытается меня сватать, так что страшно представить, что она может устроить, когда выпьет. Надо убирать их отсюда. Я принес им воды и протянул матери свою кредитку. «Пойдите в стейкхаус Джейка и пообедайте за мой счет. Идите пешком, как раз по дороге протрезвеете». «Какой ты милый!» Она драматически прижала руки к груди и поглядела на отца. «Бенджи, какой мальчик у нас вырос! Пошли отпразднуем это с его кредиткой!» «У нас отлично получилось», — согласился отец. «Надо было завести побольше детей». «Да, все климакс, милый. Помнишь, как я целый год на тебя бросалась?» Мать подхватила свою сумку, и они взяли стаканы воды с собой. «Раз уж он платит, закажем антрикоты», — бормотал отец. Облегченно выдохнув, я вернулся за стойку. Девушка тихо сидела в уголке и что-то писала в блокноте. Романа за стойкой не было, и я решил, что никто не взял у нее заказ. Я с радостью это исправлю. «Что вам принести?» — спросил я. «Воды и диет-колы, пожалуйста». Она не взглянула на меня, и я пошел выполнять заказ. Когда я вернулся с напитками, она продолжала писать в своем блокноте. Я попытался взглянуть, что она там пишет, но она закрыла блокнот и подняла взгляд. «Спасибо». Она сделала паузу посреди слова, которое, как я полагал, было попыткой сказать «спасибо». Пробормотав «бо», она сунула в рот соломинку. Она оказалась взволнованной. Мне хотелось поговорить с ней, спросить, как ее зовут и откуда она, но за годы владения этим баром я усвоил, что вопросы, заданные одиноким людям, часто приводят к разговорам, от которых потом не отделаешься. Хотя большинство тех, кто приходил сюда, не привлекали моего внимания настолько, как эта девушка. Кивнув на ее два стакана, я спросил: «Вы кого-то ждете?» Она подвинула оба стакана к себе. «Нет, просто хочу пить». Отведя взгляд, она откинулась на спинку кресла, снова взяла блокнот и погрузилась в него. «Я понимаю намеки. Я ушел в дальний конец бара, чтобы оставить ее в покое». Роман вернулся из кухни и мотнул в ее сторону головой. «Кто это?» «Не знаю, но у нее обручальное кольцо, так что она не в твоем вкусе». «Очень смешно», —